Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Доверьте Богу все ваши завтра». Однажды Господь явился Аврааму, дал ему невероятное повеление: «Пойти из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Какой удивительный случай! Неожиданно Бог избирает человека и говорит ему: «Я хочу, чтобы ты встал и пошел, оставив все. Твой дом, твоих родственников, даже твою страну. Я хочу послать тебя в определенное место, и я буду направлять тебя по пути». Как Авраам отреагировал на такое невероятное слово от Господа? И мы читаем: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Что замыслил Бог? Зачем ему понадобилось искать среди народов одного единственного человека, чтобы затем призвать его оставить все и отправиться в путь без карты, без знания о том, куда идти и зачем идти? Вы только задумайтесь над тем, чего Бог просил от Авраама. Господь ни разу не показал Аврааму и даже не намекнул на то, как он будет кормить или содержать свою семью. Он не сказал ему, как далеко предстояло ему идти или когда он прибудет на место назначения. Сначала Господь сказал ему только две вещи: «Иди, и я покажу тебе путь». Какое невероятное повеление Бог требовал исполнить. По сути, он сказал Аврааму: «С этого дня я хочу, чтобы ты отдал мне все твои завтра. Отныне и до конца твоей жизни – ты должен будешь жить каждый день, вверяя твое будущее в мои руки. Я прошу тебя доверить твою жизнь обетованию, которое я даю тебе сейчас, Авраам. Если ты послушаешься и сделаешь это, я буду благословлять тебя, направлять тебя и приведу тебя в то место, о котором ты даже не мечтал». Страна, в которую Бог хотел вести Авраама, это место, куда он хочет привести и каждого члена тела Христова. На самом деле Авраам – это человек-образец, как говорят некоторые богословы. Человек, который служит примером того, как ходить перед Господом. И пример Авраама показывает нам, что требуется от всякого, кто желает угодить Богу. Не подумайте, что Авраам был молодым человеком, когда Бог призвал его к такой самоотдаче. К тому времени он уже был дядей Лоту, и, вероятно, у него были выработаны свои планы относительно того, как обеспечить будущее своей семьи, поэтому ему нужно было взвесить многое, когда он обдумывал призыв Бога. Это значило бы отделить свою семью от родственников и друзей и доверить заботу обо всех полностью в руки Божьи. И все же Авраам, как написано, поверил Господу, и он, Бог, вменил ему это в праведность. Апостол Павел говорит нам, что все, кто верит во Христа и доверяется Ему, есть дети Авраамовы. Короче говоря, мы народ, который угождает Богу, доверяя Ему. И как и Авраам, мы считаемся праведными, поскольку внимаем тому же самому призыву верить все наши завтра в руки Господа. Иисус также призывает нас к такому образу жизни, чтобы мы не думали о завтрашнем дне и доверили все наше будущее в Его руки. Как написано: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Иисус не хочет этим сказать, что мы не должны планировать наперед или ничего не делать для нашего будущего. Нет, Он просто говорит: не беспокойтесь, не тревожьтесь о завтрашнем дне. Когда мы думаем об этом, большинство из наших тревожных мыслей о том, что может случиться завтра, нас всегда мучает три коротких слова: «а что если?». Что если экономика рухнет, и я потеряю работу? Чем я тогда буду платить аренду или счета за дом? Как может выжить тогда моя семья? А что, если я потеряю мою медицинскую страховку? Если я заболею, или же мне нужно будет лечь в больницу, мы окажемся в нищете? Или что, если моей веры окажется недостаточно в одни испытаний? У нас у всех есть тысячи таких тревожных «а что если?». Иисус прерывает наше бесконечное «что если» и говорит нам: «Отец наш Небесный знает, как позаботиться о вас». Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Мы охотно даем Господу все наши вчерашние дни, перекладывая на Него наши прошлые грехи. Мы верим, что Он простит нам все наши прошлые поступки, сомнения и страхи. Так почему же мы не поступаем так с нашими завтрашними днями? Дело в том, что большинство из нас сильно рассчитывает на свое будущее, желая иметь право держаться наших собственных представлений о нем. Мы составляем наши планы независимо от Бога, а потом просим Его благословить и исполнить наши надежды и желания. Сейчас церковь переживает период, подобного которому никогда не было в истории. Это время большого доктринального беспорядка, когда материалистическая мирская традиция начинает пускать свои корни. Божий народ учит мечтать по-крупному, планировать достижения высот, мыслить масштабно, искать золото. Многие родители-христиане поставлены перед необходимостью заранее планировать карьеру своих детей, боясь даже подумать о том, какое будет их будущее, если они не будут так делать. Печально, но это породило поколение молодежи, настолько мотивированное на успех, что их стремление к успеху постоянно держит их в напряжении, в неудовлетворенности собой и изматывает их до предела. Эта молодежь восприняла лозунг о том, что человек никогда не может иметь что-либо слишком много. В результате некоторые впали в крайности, пьянствуя и ведя разгульную жизнь. Многие буквально зациклились на успехе и принимают таблетки, чтобы снять нервный стресс, возникающий у них от постоянных усилий достичь недостижимых для них стандартов жизни. В то же время обычные подростки с простыми мечтами чувствуют себя в когорте неудачников, не способных соответствовать стандартам. Все пропитано страхом перед завтрашним днем. Как такое могло возникнуть? Как такое стало наследием старшего поколения христиан, знавшего Божью верность? Эти старшие верующие знают, что Бог заботился и заботится о них по сей день. Так почему же они думают, что Он не будет заботиться и об их детях? Над всем этим гнездом смятения и борьбы, над всем этим пустым стремлением к материальному богатству и плотской славе звучит голос, дающий то же повеление, которое услышал и Авраам. Отправь эту жизнь в прошлое. Встань и иди, и отдай мне все твои завтра. Позволь мне планировать твои шаги и позволь моему духу направлять тебя. Оставь все твои человеческие планы и предайся мне. Наш праотец Авраам должен был оставить все свои планы, все свои надежды и мечты, всякую заботу о своем будущем и своей семье. И это далось ему непросто. Это значило оставить всякий страх и тревогу о каждом своем завтрашнем дне и верить, что Бог будет благословлять и укреплять его во всякой ситуации. Но и сегодня наш Небесный Отец требует не меньшего от своего народа. Когда Павел писал свое послание к Филиппийской церкви, он находился в римской тюрьме. В Риме, в ожидании суда, Павел содержался в ужасающих условиях. Его круглосуточно стерегли воины преторианской гвардии, его ноги заковали в кандалы и приковали цепями к стражникам с обеих сторон. Эти воины были грубыми, жесткими, часто ругались. Они повидали все, и для них, с точки зрения их службы, всякий брошенный в тюрьму человек был виновным преступником, включая и Павла. Представьте, какие непристойности терпел Павел в этих условиях. Его ни на минуту не оставляли одного, у него не было ни минуты свободы. Каждый визит друзей тщательно отслеживался, и стражники, вероятно, надсмехались над их беседами. При таком обращении было так легко растоптать достоинство этого благочестивого человека. Вы только подумайте. Павел был человеком очень деятельным, который любил путешествовать по степным дорогам и открытым морям, чтобы встречаться и общаться с Божьим народом. Самую большую радость Павлу доставляли посещения церквей, которые он основал во всех уголках известного тогда мира. И вот теперь он скован цепями, в буквальном смысле прикован к самым жестким, самым невежественным людям из живущих. Даже некоторые из знавших Павла христиан начинали роптать, что он позорит Евангелие тем, что с ним случилось. Если бы Павел действительно был мужем Божьим, такое никогда бы с ним не произошло. Почему Господь не освобождает его? Где сила молитв Павла? Другие проповедники Евангелия получают благословение, так почему же он не получает? Аполлос сейчас имеет большой успех в благовестии. Такой же успех у молодых проповедников, у Тимофея и Тита, у Павла просто больше нет служения. Все мы знаем известную поговорку: «Плохое случается с хорошими людьми». Уже на следующий день, практически за несколько часов, все наши обстоятельства могут вмиг перевернуться вверх дном, и все наши завтрашние дни могут быть вырваны из наших рук, а наши планы и мечты развеются, как дым. Сомневаюсь, чтобы кто-либо из слушающих сейчас это послание не знал кого-то, с кем такое уже происходило. Вдруг ни с того ни с сего разражается большая трагедия, что-то такое случается в их жизни, о чем они даже не подозревали, и это изменяет все. Так что уже на следующий день люди оказываются скованными узами жизненных обстоятельств. В наше служение приходит множество писем, описывающих такие узы, когда люди вдруг погружались в неимоверные страдания. Не так давно, когда я ожидал в приемную врача мою жену, одна пожилая вдова начала рассказывать мне о том дне, когда изменилось ее будущее. У них с мужем была полное счастье, совместная жизнь, когда вдруг его разбил инсульт. Она оказалась единственной у мужа, на которую свалился весь груз ухода за ним, и так внезапно они оба оказались прикованными к четырем стенам из-за своего состояния. Она любила своего мужа и постоянно ухаживала за ним, и в течение 5 лет они не могли что-то планировать на завтра. Со временем он впал в депрессию и однажды позвал ее в спальню и начал жаловаться ей. Он говорил о том, как инсульт обокрал все его надежды и мечты. Он сказал: «Ты даже не представляешь, что такое не иметь возможности даже выйти на прогулку. Ты не представляешь себе, как тяжело все время лежать прикованным к постели. Все эти годы я был лишен возможности вести сколько-нибудь полезную жизнь, лишен надежды на завтрашний день. Нет никакой радости, нет ничего, кроме печали». Она ответила ему: «Но ты забываешь, что все эти годы с тобой была я, и все это с тобой вместе переносила. Ты не один, кто страдал. У меня ведь тоже были свои мечты и надежды. Все эти годы я отдавала тебе все свои силы и заботу. Я ухаживала за тобой, не покладая рук, 24 часа в сутки, все мои завтра также были похоронены. Вскоре после этого он умер, и хотя его ей не хватало, она, казалось, испытывала некоторую горечь сожаления о своих потерянных годах. Каждому в свое время, но страдать приходится всем нам. И в этот самый момент множество святых скованы цепями скорбей. Резко изменившиеся обстоятельства обратили их радость в скорбь, заставив их чувствовать себя беспомощными и никому не нужными. Многие вопрошают в своей скорби: «Почему со мной такое происходит? Или Бог рассержен на меня? Что я сделал не так? Почему Он не отвечает на мои молитвы?» Для Павла вопрос был не в том, почему это со мной произошло, а в том, как я буду реагировать на эти обстоятельства. У Павла была возможность отнестись к своей ситуации двумя способами. Он мог впасть в болезненное, унылое настроение, постоянно задавая себе один и тот же самосожалеющий вопрос: «Почему я?» Он мог впасть в бездну отчаяния, доведя себя своими мыслями до безнадежной депрессии, до полной поглощенности мыслью: «Ну вот, я сижу здесь, скованный узами, мое служение иссякло, тогда как другие на свободе жнут обильный урожай душ. Почему все это так?» Но вместо таких вопросов Павел задавал себе другие. «Каким образом получится благо из моего испытания?» Этот Божий слуга принял такое решение: «Я не могу изменить мои обстоятельства. Может случиться, что я и умру здесь, и все же я знаю, что мои шаги направляются от Господа. Следовательно, я каким-то образом прославлю Христа и буду свидетелем этому миру, находясь в этих узах». И он писал: «И ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли-то или смертью». Павлово отношение показывает нам тот единственный путь, идя по которому мы можем выйти на свободу из нашей темной бездны уныния и беспокойства. Видите ли, можно растрачивать понапрасну все наши завтра в беспокойном ожидании освобождения от нашего страдания. Если мы сосредоточимся на этом, тогда нам так и не удастся познать чудо и радость ощущения свободы в наших стесненных обстоятельствах. Посмотрите, что утверждает Павел в своем послании к филиппийцам: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Павел говорит здесь, по сути, вот что: «Не жалейте меня и не думайте, что я не уверен в своем будущем. И, пожалуйста, не говорите, что мой труд кончился. Да, я в узах и страдаю, но Евангелие продолжает проповедоваться через все это». Я представляю, как Павел говорит: «Мои скорби превратились в источник радости. Когда римские стражники сменяются другими на их посту и уходят, они рассказывают всем воинам в бараках о моем свидетельстве. Затем они возвращаются домой и рассказывают об этом своих семьях и друзьям. Уже почти весь дворец гудит разговорами о том Евангелии, которое я проповедую. Вы, наверное, думаете, что если мои руки скованы, то мое служение закончилось, что я уже представляю собой безнадежный случай и ничего не могу сделать для Христа? Наоборот, эти мои узы сделали мое благовествование более громким, чем когда-либо раньше». Не поймите меня неправильно. Павел ни в коей мере не чувствовал себя отстраненным или безразличным к своим обстоятельствам. Он в полной мере испытывал и терпел боль от своих цепей. Он не говорил себе: «Эту скорбь допустил Бог, поэтому я использую эту ситуацию по максимуму. Я не буду жаловаться, я всегда буду улыбаться и выглядеть довольным. Никто не узнает о том, что мне больно». Нет, никогда. Такое поведение не значит доверить все наши завтра в руки Божьи. Лучше обратите внимание на заключительное слово Павла к филиппийцам: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Он не говорил здесь: «Эти цепи для меня благословения». Я так рад терпеть эту боль, как заключенный. Нет, я убежден, что Павел каждый день молился о своем освобождении, а иногда взывал к Богу о силе, чтобы выдержать. Даже Господь Иисус в свой час страданий и боли взывал к Отцу: «Для чего ты меня оставил?» Наша первая естественная реакция, когда мы в скорбях, кричать Богу: «Почему?» И Господь терпелив к этому нашему крику. Однако Бог также уже позаботился о том, чтобы на все наши «что если» и «почему» мы могли находить ответы в Его Слове. Павел пишет: «Зная, что я поставлен защищать благовестие, как бы ни проповедовали Христа, я и тому радуюсь и буду радоваться». Он говорит нам здесь вот что: «Я твердо решил, что Божье Слово будет прославлено моей реакцией на эту скорбь. Я твердо решил, что я не обесчещу благовествование и не покажу его бессильным для меня». Сейчас я проповедую Христа своим спокойным видом, своим внутренним покоем посреди всех этих скорбей. Всякий, кто смотрит на меня, видит, что то Евангелие, которое я проповедую, оно помогает мне твердо стоять в это трудное для меня время. Это доказывает, что Господь может провести любого через любые трудные обстоятельства, через огонь и воду, и через это будет проповедано Его Евангелие. Вот то слово, которое я извлекаю из примера Павла и Авраама. Нам не нужно делать что-либо великое для Господа. Нам нужно только довериться Ему. Наша роль – отдать наши жизни в руки Божьи и верить, что Он будет заботиться о нас. Если мы просто будем это делать, Его Евангелие будет проповедоваться, каковы бы ни были наши обстоятельства, и Христос будет проявляться в нас все больше и больше в наших трудных обстоятельствах. Один из старейших нашей церкви однажды мне сказал: «Я наблюдаю за тем, как вы ведете себя, когда вам трудно, и я всегда получаю свидетельство для себя». Но он просто не знает о том, что его жизнь является проповедью для меня. Он живет с постоянной хронической болью, которая дает ему поспать не более нескольких часов в сутки, несмотря на свою постоянную дикую боль, которую он переносит. Его преданность Господу есть свидетельство для всех нас. Итак, проповедуется ли Христос в нашем теперешнем испытании? Видят ли ваши близкие, что Евангелие не бессильно для вас? Или же они видят только панику, отчаяние и сомнение в верности Божией? Как вы реагируете на ваши скорби? Павел пишет: «Содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Павел переносится мысленно в тот день, когда он предстанет пред Христом и будут раскрыты тайны искупления. Писание говорит, что в тот день глаза наши откроются, и мы увидим Господню славу без укора от Него. Наши сердца будут гореть в нас, когда Он будет открывать нам все тайны мироздания, показывать нам свою силу за всем этим. В один миг мы поймем реальность всего того, что было дано нам для подкрепления в наших земных испытаниях. Силу и могущество небес, ангелов-хранителей и постоянное присутствие Духа Святого. Когда мы будем созерцать в благоговении все это величие и могущество, Господь скажет нам: «Все это время мои воины ополчались вокруг тебя, целая армия могущественных ангелов была приставлена к тебе. Видишь, сатана не мог никоим образом повредить тебя, и у тебя никогда не было никакой причины страшиться твоих завтрашних дней». Затем Христос покажет нам Отца, и какой потрясающий момент это будет для нас. Когда мы увидим все величие нашего Небесного Отца, тогда мы до конца поймем Его любовь и заботу о нас, и тогда вдруг с полной силой придет к нам осознание этой истины: это наш Отец, который всегда был, есть и будет нашим Отцом, великим Я Есмь. Вот почему Павел содержал свое слово о Христовой верности. В тот славный день он не желал предстать перед Господом с мыслями: Как я мог быть таким слепцом? Почему я не доверился до конца планам Господа обо мне? Все мои тревоги и сомнения были напрасными. И Павел увещевает нас. Я хочу радоваться в тот день, когда глаза мои полностью откроются. Я хочу быть способным воспринимать каждое откровение с радостью, зная, что я верил в его обетование, что я не трудился на этой земле, исполненной сомнениями. Я хочу знать, что я содержал слово жизни во всех моих реакциях на страдания, что я подвязался добрым подвигом, что я оказался верен моему Господу. Затем Павел подводит итог всему вышесказанному в словах. Вот что я делаю. Я забываю заднее и простираюсь вперед. Другими словами, он считал невозможным доверить свое будущее в руки Господа, не доверив ему прежде свое прошлое. У вас не должно быть никаких сомнений и сожалений, никакого возрождения прошлых грехов и ошибок, никаких спекуляций по поводу того, что могло бы быть и что не состоялось. Подобно Павлу, я сейчас с уверенностью смотрю на мои завтра, так как я знаю, что Отец мой заботится обо мне, что Он держит свое слово, что Он все оборачивает мне во благо, что Он со мной и никогда не оставит меня, что око Его на мне и Его мысли в отношении меня во благо, что Его обетования не могут быть невыполненными. Я призываю вас, доверьте Господу все ваши завтра, и пусть ваше теперешнее испытание будет проповедью о Его верности. Аминь. Вечерних проспектах Москвы, в окружении неоновых грез, как всегда, одинок, незнакомке подарит цветок, не жалея серебряных слез, свою грустную песню принес о любви, о весне, о несбывшемся счастье, но я верю, все пройдет, и вечный день взойдет под музыку весны, и будет жизнь прозрачна и чиста, как детская слеза, как утренние сны. Как давно мы с тобою на «ты», все похоже и грусть, и мечты, но тебе невдомек, что я был, как и ты, одинок, но увидел отчаяние слез, и вошел в мое сердце Христос, рассказал о любви и о вечном спасенье, да, я знаю. Все пройдет, и вечный день зайдет под музыку весны, и будет жизнь прозрачна и чиста, как детская слеза, как утренние сны. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон. 98-155.